Падкасты Радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Змітер Бартосік, мы працягваем наша падарожжа па Траецкім прадмесці і Траецкай гары. Кожнага разу, ідучы па Траецкім прадмесці, я дзіўлюся, якім пустынным і бязлюдным выглядае сёння гэты квартал. А некалі, здаецца, зусім нядаўна, Траецкае было самым модным, самым раскручаным, самым тусовачным месцам. Месцам, дзе завязваліся найцікавейшыя знаёмствы, дзе з'явіліся першыя падвалы півярні, дзе нават здымаліся фільмы пра заграніцу. З Траецкага зніклі за гэтыя гады не толькі людзі, але і многія дэталі, ліхтары, скульптуры. Мы стаім з мастацтвазнаўцам Сергеем Харэўскім каля самай першай менскай кавярні. Да, вот эта кахля, ёй бадай гадоў 35. Ну, понятно, што так вот фарбуюць недарэчна. Спачатку яна была ярка такая тэракотавая, а тут насупраць вось гэта арцы стаяла с такой же терракоты, такой же, такими же каплями был оформлен вот этот уход. И тут стояла скульптура Байрачного, ну такая как бы веселая корчма. И тут было обгороджено, и небыто туда никто не мог залезть, вот она стояла в нише. Але пьяницы весь час тут как бы находили себе радость. А в чем была ихняя радость? Ну, тут, как только эту корчму открыли, все это робилось вручную, ручная кованка. Вот висели эти рекламы, выкананные вручную, и сядели мастаки, там креативили там назвы продуктов. Там. Дарыч, вот с того часу, менавіта от этого Траецкого прадмесця, слово «кавярня», якого тады не існавала, стало, ну, уживаться широко. Тут было вельми шмат ручной працы. И на краме вянок вот эту першую шильду малявал мой одногруппник Тимох Изотов. И тому мы сюда приходили и бачили плен вот реальной працы ручной наших сябров. И тогда, когда это отчинили, это было, сегодня бы это назвали гламурным местом. Вот сюда приходили за кавой по-всходнему, что в советские часы была такая редкость. А тут были фантастика советская, запеченные бутерброды с сыром. Ой! Там сыр часник на канапку. Вау! Ты смеешься, но я приезжал на сессию в Петербург, в Ленинград еще. И наша выкладчица, вот всей аудитории казали: «Вот, ребята, вот из Минска, вы представляете?» Она обращалась ко всем. «У них там есть такое Троицкое предместье, там такие замечательные бутерброды!» То есть вот эти запеченные сырные канапки славились аж на весь Советский Союз нас это тогда. Вот, а тогда сюда приходила такая интеллигентская публика, которые имели какое-то дочинение до мастацтва, старшекурсники мастацкого училища, ЗМУЗ училища, студенты театрально-мастацкого института, те, кто имел какое-то дочинение до реставрации, до архитектуры. Тут была такая студентская, первоважно, публика, хипстерская сегодня бы назвали, якая приходила тут пить каву аж до знямоги. З'явились такие дорогие ликоры, Лапония, як сёння памятаю, этот журавінавы быў, бруснічны, быў бальзам егіпецкі або сімбел, оно было ўсё дарагавата. Ну і была гарэлка з таматным сокам. Ну, а ну там раз на тыдзень это там 50 грам дарагога лікёра пад каву з гарачымі канапкамі, это і заседжваліся да ўпору. Вельмі хутка навязаліся прыватныя стасункі з гэтымі тут падавачкамі. Іх там быў за стойкай телефон. Ну і яна ўжо сваім, тыя, хто там па 3-4 кубкі кавы возьме, там ўжо дазваляла пазваніць. Нагадаю, не было ж мабільных телефонаў. І можна было цёцю папрасіць пазваніць там бацькам, сказаць, што я яшчэ тут, как бы, я на сувязі, как бы, да. Вот, оно такое утварало вельмі амаль інтымную такую, какое-то братство тут утваралось. Сюды приходили хіпі. Ось, їх як би завжди на все не хапало, вони тут смичилися, хто б їм що тут як би почаставав. І на цій поляні гуляли во фрізбі ці лятучі талерки. І як вороб'ї, як голуби обсіджували тут всі ці набережні, погодний дзяньок. І на цій поляні кидали, і пам'ятаю, наш парторг Іван Кузьміч, як тепер пам'ятаю, викладчик історії КПСС, мастацьким училищем, там его аж там просто колбасило. Это гульня американских пиздельников! Это эмогенные талерки! Там просто его просто там колбасило от самого факта, что можно в центре Минска просто покидать летучую талерку. Это сегодня смешно. Тогда это было не то, что революция, але это была какая-то территория певной такой и духовной свободы. И тут можно было познакомиться с всякими такими дивными людьми, в тим ліку і цьмяними такими персонажами, як відкрили ось ці чотири дамки, які стали узорно-показальними для нашої практики реставраційної. Пам'ятаю, як Зянон Пазняк, як мастацтвознавця, хвалив удалий ось цей анастилос, як вдалося зробити ці дворові фасади колишні, зробити їх на ось цій так званій красній пригожій лінії, як от вдалося це все обіграти. Обіграти вдалося видатно. Дамки Троєцького сталися одним з головних символів білоруської столиці. Були імпортні матеріали, югославські шпатльовки, югославської фарби фарбували це все. Це шмат, як я сказав, ручної праці, ковальської. Були по індивідуальному заказу дизайнери зробили ліхтари, многі з яких, на жаль, попропадали вже за цей час. Була там медь, всяка латунь. І воно було вельми прикольно. Коли відкрили ось ці перші нещасні чотири домики, як би фасад, перед перестройкою, это 84-й год, то одразу как-то все полюбили. А тогда начались, это мы сегодня называем пиаром, публикации, там приехал какой-то турист с Голландии, там, вот, каже, вот как у нас, вот, правда, и в Голландии. Вот это вечерний Минск стайл, да, там, или студент из ГДР, там, говорил, вот, да, действительно, это как где-то там у нас. И это начинало потиху льстить, и одразу вот эта набережная стала объектом для мастаков. Одразу вот эти четыре хатки как бы з'явилися на гобеленах, на афортах, на этюдах. То бок это почали как бы раскручивать этот маховик, что вот эти несчастные четыре дома это такие эрзац вот некого такого европейского Минска. И, по-моему, только ленивый из мастаков их не выявил на своих этих работах. Але покинем Сергея Харевского за кавой и перойдем про Старожовскую, до так званого третьего дому советов. Зверните увагу на шильду. Згодно ёй, гэта помнік архітэктуры 19-га стагоддзя. Насамрэч дом пабудаваны ў 1936-м для вышэйшых афіцэраў РККА. У двары дому быў фантан, які сёння ператвораны ў клумбу. У доме былі кватэры з усімі магчымымі выгодамі на той час, каналізацыяй, тэлефанізацыяй і нават ваннымі пакоямі, у якіх былі нават не ванны, а міні-басейны. Каб сфатаграфаваць гэты шэдэўр, я трапіў у адну з кватэр дому, дзе няшчасныя жыхары падзяліліся са мной сваёю бядой. Бядой, якая знаёмая ўсім жыхарам цэнтру. Кватэра над імі здаецца на суткі, і сутачныя жыхары, зразумела, у той кватэры не жывуць, а гуляюць, часам ладзячы патопы. Ніштё так не разрушае гістарычнае жыллё, як здача кватэр на суткі. Чаму? А вот вы ко мне пройдёте, вы поймёте. Зразумееце адразу. Что у нас происходит после последнего потопа. Посмотрите наверх. Ой-ой-ой-ой. Результат, так сказать. Я хотел вам позаиздростить, в яким вы живете, помнику архитектуры. Да. А вам потребовалось не заиздростить, а спочувать. Я думаю, так. Вот это после последнего залития, так сказать. Кстати, это над вами некто сдает. Да, сдает квартиру на сутки. Отчего пляшет весь подъезд. В радостной подтанцовке. Канализация не выдерживает столько людей. Угу. То есть канализация, если бы там жила нормальная семья, это одно. Сдавали, там может и 15-20 человек заселиться не мах. Называется «не свое, не жалко», вот поэтому страдаем мы все. Да размовы долучыўся яшчэ адзін жыхар, падцягнуты дзядок, які з дакладнасцю сведкі распавёў і аб трагедыі 41-га году, калі ў падвалі дома загінулі людзі, што схаваліся ад бамбёжкі, і аб дэталях захопу гітлераўцамі беларускай сталіцы. Ну, 156 трупаў было извлечено дзяцей, в асноўным жанчын і старыкоў. Это 41-й год. 41-й, и это извлекали, наверное, в 44-м, потому что кому там было в этих развалинах копаться в войну? Ну да. Хрицам, что ли? Этим? Вот, кстати, если вот снять обои, вот как вот при ремонте было видно, ага. Если снять обои... Это 46-й год. Видны, да, видны языки пламени, как шли по дому, когда в него то ли бомба попала, то ли что. В общем, видно, что дом угорел во время войны. В каком подвале расхавались? По бомбоубежище у нас было, где даже магазин, вы можете зайти с улицы, вот в «Мной обувь» написано, да, вот магазин. Ага. Вы спуститесь туда и увидите это бомбоубежище. Выходы и само бомбоубежище было просто обрушено. Полуторатонную бомбу самолет Хенкель кто-то сбросил, он по реке сориентировался. Угу. Вы знаете историю захвата Минска. Утречком одна рота, это лейб-гвардии штандарта Адольф Гитлер, рота. Прошлась по улице Богдановича, его защищать было некому, сопротивление оказывать. Заняла все мосты через Свислоч и будь здоров. Фюрер по этому сигналу героев прилетел на аэродром наш этот награждать за столь выдающийся подвиг. Столица пала от одной роты эсэсовцев, это его одних любимых. Гитлер был в Минске. Конечно, прилетал 28-го или 29-го на аэродром, поздравлял. Это же его личная охрана, лейбштандарт Адольф Гитлер. Она занимала по Богдановичу, вот шел от этого болотной станции, они ровненько все мосты по реке позаняли и не пустили наших отступать. З боку вуліцы Богдановича ёсць уваход у абутковую краму. Гэта самая незвычайная крама ў Менску. Дастаткова спусціцца па старых прыступках і паглядзець на жалезныя дзверы паміж секцыямі. Гэта тое самае бомбасховішча, дзе 24 чэрвеня загінула больш за 100 чалавек, у асноўным жанчын і дзяцей. Але пра гэта шыльды на доме няма, як няма і шыльды памяці тых, каго забралі з гэтага дому падчас вялікага тэрору. У гэтым доме да самага арышту жылі наркам асветы Ананні Дзякаў і пісьменнік Янка Нёманскі. Апошняга арыштавалі 29 кастрычніка 1937 году. Ці ёсць нейкая сімволіка ў тым, што святкаванне сотых угодкаў БНР адбудзецца менавіта на Траецкай гары? Гаворыць гісторык Антон Астаповіч. Тая площа, на якой зараз стаіць там, дзе Ланбард паставіў тэатр оперы і балета, гэтае месца з 19 стагоддзя было рынкавым пляцам. Рынак – гэта квінтэсэнцыя гарадскога жыцця. Гэта і эканамічная актыўнасць, гэта і забавы, гэта проста месца, дзе сацыяльная камунікацыя зашкальвала. Таму, в прынцыпе, для мяне то, што 25 сакавіка на Траецкай гары, досыць абрунтавана. Працягвае гісторык Антон Рудак. Не памятаю, была такая гісторыя, калі адзін знаёмы мой знайшоў недзе малюнак графічны Эзэ Падраздовіча, дзе намалявана вялікая такая грамада, якая ідзе, відаць, што яна ідзе ў кірунку нейкага будынку. І гэты будынак быў так падобны да гэтага оперны тэатр. І відаць, што Драздовіч укладаў у гэты малюнак сэнс такі, што вось грамада ідзе на нейкі сход ці што. Хаця я не думаю, я зараз не буду хлусіць, я не памятаю, якім годзе намаляваны гэты малюнак. Я не думаю, што Драздовіч калі-небудзь бачыў гэты тэатр, да, чы менавіта ім уразіўся. Але ёсць пэўны сімвалізм у тым, што сапраўды гэта даволі велічны, даволі прыгожы будынак, характэрны для свайго часу і, у прынцыпе, цяпер ён выглядае даволі прыстойна і цікава. Сімвалічна таксама тое, што побач стаіць той жа помнік Драздовічу недалёка, і што, хаця стаіць ён на адной кропцы, да, а вось тая кропка, за якой ён маляваў, вядома, свой краявід Менску, яна была акуратна лініі гэтага праезду ад оперного тэатра, да, Таму ўсё гэта мае нейкія такія адсылкі, і мне здаецца, што гэта добры мес. Мне ж верыцца, што нас чакае сапраўднае свята, і Траецкая гара, і Траецкае прадмесце ізноў ажыве нашымі ўспамінамі, нашымі тостамі і галасамі нашых дзяцей. Вы слухалі падкаст «Радіо Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень. Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. svaboda.org